Мы уперлись в тупик. Деньги-то я людям плачу, но тратить им их некуда. Они пока радуются, как дети от новых ощущений, но скоро у них возникнет вопрос, а куда эти деньги девать? Разгадка этой задачи вдруг сама по себе пришла ко мне в голову. Я вспомнил, как Астрис выбирала у Ирона доспехи для наших казаков. Мы с ней рассматривали книгу, собранную из тонких дощечек, скрепленных медными скобами. На страницах-дощечках были изображены воины в различной броне, там же было описание и цена на элементы защиты. Я в Европе, в ихних трактирах видел такую штуку, меню, начал я развивать мысли издалека, то есть на кухню ходить не надо, чтобы поглядеть, что они там готовят. В этом меню все расписано, какие блюда можно заказать. Улавливаешь мысль, а у торговцев в Отверне есть такие меню, если нет, то заведут. Торгаши они такие, прибыль никогда не упустит. Пусть у Астрис была деловая хватка и блестящее образование. Идея, на которую меня случайно натолкнула Рани, тоже сулила большие барыши. Нам все равно надо было организовать регулярные рейсы в Отверн. Туда мы возили муку, а обратно забирали сушеные корни кортута. В Отверн отправились казаки, которым я выписал вольные. Ну как я, выписала Лукорья. И она же поставила печать барским перстнем. Так наши новоиспеченные ямщики получали право свободного передвижения по Баргасу. Договоренности с торговцами уже были, поэтому им надо было всего лишь отдать забрать товар. Мельница крутилась круглые сутки с редкими перерывами на ремонты. У нас уже появилось целых 3 штатных мельника. Обучение проводилось с небольшими эксцессами и производственными травмами, но Микаэль их успешно вылечил. Так бы и моталась наша телега между Элестией и Отверном, если бы ямщиков не попросила о помощи одна старушка. Ей надо было не внучке пирожки отнести, а доставить груз с продовольствием в одно из поместий Баргаса. Ямщики не смогли отказать бабушке, при этом она еще и очень хорошо заплатила за крюк. Когда они принесли известие о новом клиенте, я попытался Вилан расспросить о поместье и его владельце. Увы, знали они немного, потому что, как и ранее, никогда не покидали пределов Элестии. Дол назывался Бомир, а управляла им женщина по имени Давина, вот и все, что мне удалось разузнать. Я решил, что дождусь возвращения Астрис, узнаю об Амире и его владелице подробнее и поеду с ней знакомиться. С соседями надо дружить, пусть они и барского рода племени. Судя по всему, мадам Давина нуждалась в помощи, раз доверила доставку припасов первым встречным. Мы протянем руку помощи и ей, и ее Виланам, хотя нам и самим помощь не помешала. Проблемы сыпались на мою голову как град, и каждый новый день приносил градину крупнее предыдущего. Доброго утречка. Микаэль как знал, где меня искать, и дед чувствовал, что я решил немного передохнуть, попивая травяной отвар на балконе. Доброго-доброго, а я чувствовал, что старик меня отыскал не просто так, а чтобы подкинуть еще один каверзный вопросик, что у нас нового. Все в порядке, товарищ Георгий, болтные цветы прижились, не без помощи Лары. Большое вам спасибо за нее, такую помощницу нам отыскали. Она настоящий человек леса, со зверьем и травами разговаривает и, клянусь Лимой, они ей отвечают. И это хорошая новость, с надеждой спросил я, отхлебывая отвар из чашки, а плохие будут, есть маленько. Сегодня на работу в поле не вышло 32 мужика. Как так, заболели, или, друг Георгий, или, лентяйничают. Знают, что их семьи и так пайку получат. Не можем же мы оставлять без еды женщин и детей малых. Вот и отлынивают. Неприятная ситуация. Как решать будешь? Я намекнул на то, что староста у нас как бы Микаэль. И с этой проблемой он и должен разбираться. Найду пару крепких ребят. Выдам им кнуты. Дед Микаэль сел за стол и нацедил себе отвара из чайника. Пройдемся по домам. Нельзя. Не по-человечески это. Да я понимаю, что не по-людски, но как этих лоботрясов работать заставить? Вон даже господин Леодан работает, поля нам поливает, а эти что о себе возомнили? На моих глазах коммуна разваливалась, еще не начав толком существовать. Лень человеческая, вот самый страшный грех. Мне-то как казалось, избавимся от баринов-бояринов, начнем сами на себя работать, процветать. Мы бить никого не будем, только попугаем немножко, пообещал Микаэль. По его скривившемуся лицу и побагровевшему шраму было понятно, что ему самому эта идея была не по нраву. «Нельзя», — повторился я, — «кнутом пугать тоже нельзя, иначе чем мы лучше Долинов?» Глава 20. У деда мысли на тему того, как разрешить кризис, не было. Впрочем, как и у меня, все, что пришло мне в голову, это отложить проблему на завтра, обсудить за ужином с товарищами, как обойтись без кнута, используя одни лишь пряники. Однако ситуация с лентяями и тунеядцами разрешилась сама собой, причем самым неожиданным образом. Почти одновременно в усадьбу вернулись наша синяя телега из Отверна и Острис верхом на Улаке. Телега была почти целиком забита мешками, но загружена она была не кортутом. На этот раз ямщики вернулись с тем, что ожидала увидеть вся деревня. За мою идею меню с товарами купцы Отверна ухватились. Быстро изготовили требуемое и отправили его к нам. Селение не спало до самого утра. Женщины и мужчины, дети и старики, водили пальцами по дощечкам, дивясь на одежку и предметы быта. Зарабатывали вилане в основной своей массе немного. Только исключительные специалисты типа Сиома или Миколя получили от меня золотые солы. Остальных богачами назвать было сложно. Но все равно каждый дом хоть мелочь какую-то, но купил. И сегодня настал день, которого все ждали в Элестии. Толпа окружила синюю телегу плотным кольцом. Ямщики выкрикивали имена и раздавали посылки по адресатам. Внимание людей настолько было приковано к товарам, что подъехавшую к лестнице Острис никто и не заметил. «Кроме меня, как съездила?» – спросил я, спускаясь навстречу девушке. По лицу Острис пробежала недовольная гримаса. «Не очень удачно. Что-то случилось?» Острис мотнула головой, мол, «неважно. А у вас тут что за столпотворение? Еду даром раздаешь?» «Не еду. И не даром. Они сами оплатили этот праздник. Что бы я ни говорил, вилане считали по-другому. Каждый отходящий с товаром от телеги считал своим долгом остановиться и горячо меня поблагодарить. Вилане искренне считали, что я в корне изменил их жизнь. Я в двух словах описал работу нашей почты. Гениально. Нет, серьезно, гениально. Ты сам придумал?» Ранина мысленно толкнула, признался я. «Ранья, это та девчонка с вечно грязными руками», чуть скривилась Острис. «Я у виланки грязных рук никогда не видел, но спорить не стал. Для наших очень удобно. Да при чем тут наши? Можно эти ваши телеги в другие долы засылать. С как ты это называешь? Меню? Кстати, про другие долы. Ты с Давиной знакома, которая из Бомера. Мы ей грузы доставлять начали. Хорошая бабулька. Муж умер, сын погиб во славу Георга в очередной стычке. Дол потихоньку чахнет», — дала краткую справку Острис. «Я себе где-то так и представлял. Помощь надо бабульке. Ты себе сначала помоги. И мне. Да что стряслось-то? Квалин к отцу в гости приезжал. Я почувствовал укол совести. Все-таки подставил я Валдара. Ладно, мой долг перед ним вырос, отслужу». И как разошлись. Он предъявил официальную претензию за нападение на его охрану у ворот Отверна. И не менее официально попросил у отца моей руки. Предложил за меня неплохой кусок земли. Плодородный, у реки. Неловкая ситуация. «Что отец?» Ответил, что я не виланка, поэтому не продаюсь. Я Калану отказала. Он жутко оскорбился, и эксцесс полностью исчерпан, я надеюсь, без особой уверенности сказала Острис, я очень на это надеюсь. А к чему вообще все эти переживания? Я видел, на что способен твой отец, он нам на поля целые озера по воздуху носит, у Калана же сила такая себе, что он может натягивать свою личину на других людей и управлять ими, это и есть настоящая сила, управлять людьми, а у отца фокусы, впечатляющие, могучие, но фокусы. Нам надо организовать систему связи между нашими долами, чтобы, если что, прийти на помощь друг другу. Так вот ведь она, эта система, Острис кивнула на синюю повозку, надо только придумать, как ее назвать. Баргасский экспресс подходит, как ты думаешь? Баргасский экспресс, покатал я на языке придуманного девушкой название. Вообще я хотел использовать слово почта, но экспресс звучало бодрее. Оставляем. Надо еще пару телег закупить. Пару? Ты меня разочаровываешь. Два десятка. Сделаем Баргас своей вотчиной. Опутаем паутиной торговых путей. Глаза у девушки горели. Видимо, она представляла себе бесчисленные караваны, везущие товары, которые накупили себе люди по меню. В том, насколько Баргасский экспресс оказался привлекателен для населения, мы смогли убедиться тут же. На сеновале провалялся. Да, мы со Стрис оглянулись на крик и увидели интересную картину. Тетка, в платье с яркой вышивкой, вытаскивала из толпы за шкирку тщедушного мужика в заляпанной рубахе. Микки вон муж сапожки купил, кожаные, красные. Ситами платок брат взял, и бусы. А ты? А что я? Пискнул мужичок, и тут же получил в глаз. А ты, дерьмо гвиничье, ни одного лунта домой не принес. Спишь днем, а по вечерам брашку со своими дураками-друзьями пьешь. Быстро на поле. Но, Попробовал возразить мужик. И зря, два подбитых глаза никого не красит. Похоже, мы решили проблему с тунеядцами. Какую проблему? Не поняла, о чем я веду речь, Астрис. Забудь. Я думаю, женский коллектив за нас с ней разберется. Так и получилось. За ужином Микель сообщил, что практически все лентяи собираются выйти завтра на работу в полях. В общем и целом, жизнь в поместье налаживалась. Однако и неприятные сюрпризы нас стороной не обходили. По сложившейся традиции утром меня подняла Астрис. Отец должен был сегодня поля с Кортутом полить. Не поздоровавшись со мной с порога, объявила она. «Слушай, я знаю, что я Валдару должен по гроб жизни. Я не про это. Водяные пузыри не прилетели. Как? Хоть я с Даллином Радбата был знаком шапочно, он производил впечатление человека долго. Обещал, значит сделает, наверное дела возникли. Нет, что-то случилось». Астрис начала нервно расхаживать по коридору. Я поехала в замок. Ну хорошо, тут я вспомнил про мои обязательства перед Валдаром. Погоди, я с тобой поеду. Девушка сначала мотнула головой, потом кивнула. Спасибо. Собрались мы наскоро, я раздал распоряжение своим помощникам и уже через минут 15 мы со Стрис неслись по пыльной дороге. Скакали во весь опор, поэтому поговорить и предположить, что же могло случиться в Радбате, не было возможности. Я оценил способности Булата. Конь держал высокий темп, в то время как у Лакастрис хрипел и шатался. До ворот замка он едва дотянул. Ворота были отворены настежь, нас в отличие от прошлого раза заметили издали. Мы залетели во внутренний двор, Астрис спрыгнула с Улака чуть ли не на скаку. К ней подошел седовласый стражник. «У меня для вас печальные новости, госпожа», — поклонился он. «Где он?» Астрис мгновенно догадалась, о ком идет речь. «В своих покоях, госпожа». Девушка бежала так, что я едва поспевал за ней. Мы влетели на третий этаж замка, Астрис неслась по коридору, не обращая внимания на слуг, прожимавшихся к стенам. Она толкнула створки большой двери и вошла внутрь. Валдар лежал на кровати, укрытый по подбородок. Глаза его были закрыты. Возле изголовья кровати стоял старик в белой мантии. Увидев Астрис, он произнес: «Отравление алым льдом. Я сожалею, госпожа, мы нашли Даллина слишком поздно. Все, вон», — ледяным тоном произнесла Астрис. Старик поспешил к выходу. За ним отправился и я. Девушке нужно было попрощаться с отцом, и делать это лучше без свидетелей. «Алый лед?» — спросил я, выйдя в коридор и закрывая за собой дверь. «Крайне опасное вещество. Даллин использовал его в своих опытах. Если пары вырвутся из колбы, то один-два вздоха и все сердце останавливается. Я говорил ему, я 100 раз ему говорил. Погоди, погоди, я-то думал, что Валдар погиб в результате покушения, которое устроил Квалин. Он экспериментировал с опасными веществами зачем? Даллин хотел создать средство, которое позволит добывать теневую сталь, не жертвуя при этом шахтерами. Хоть я господ терпеть не мог, Валдар был достоин восхищения. Рисковал своей собственной жизнью, чтобы спасти чужие. Нереально благородный человек. И ему это удалось? Старик мне ответить не успел. Открылась дверь спальни. В лабораторию, бросила на ходу Астрис. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Сказали, что это был несчастный случай. Отец всю свою жизнь работает с ядами и кислотами. Он знал, как с ними обращаться. Сколько веревочки не виться, а конец всегда один. Вслух я этот тезис, естественно, не произнес. Все мы люди, все делаем ошибки. Папа никогда не ошибался. Астрис повернулась ко мне. Это убийство. Мы должны осмотреть лабораторию и найти улики. Если девушке так проще будет пережить смерть отца, то бог с ним, я помогу ей поискать улики и доказательства. Хорошо, давай попробуем. Мы дошли до фонтана, располагавшегося внутри башни. Астрис создала лифт из воды и вознесла нас на вершину башни так, что у меня дух захватило. Подожди, я схватил Астрис за руку, не дав открыть дверь, там же отрава. Лед испаряется и выветривается быстро. Внутри безопасно. Ты уверена? Слуги уже заходили. «Никто не умер», — ответила девушка и распахнула створку. Запах в лаборатории был интересный, цветочный. На лабораторном столе я сразу увидел разбитый стеклянный сосуд, поросший красными кристаллами. «Оно?» — кивнул я на колбу. «Да», — кусая губы, ответила Астрис, — «оно больше не опасно. В лаборатории мы не нашли ничего подозрительного, ни следов борьбы, ни кровавых брызг. Меня заинтересовала только повязка из ткани, пропитанная какой-то маслянистой субстанцией. Она однозначно предназначалась для лица и служила защитой дыхания. Не противогаз, но хоть кое-что. Это, наверное, для рудников, взял я повязку в руки. «Угу», — отрешенно ответил Астрис. Девушка продолжала миллиметр за миллиметром осматривать комнату. Не обнаружив ни одной зацепки, она начала вызывать стражу и слуг и по очереди их допрашивать. Кто заходил, когда выходил и странно себя вел. Ничего необычного в процессе допроса мы не нашли. Астрис не сдавалась, продолжая выбивать из слуг информацию, которую они дать не могли. «Мне это надоело, и чтобы ей не мешать, я ходил и разглядывал всякие интересные вещи. Это же лух», я остановился возле куполообразной клетки, в которой сидела птаха, сработанная из серебряных и золотых пластинок. Ее головку венчал хохолок из серебряных нитей и небольшой кристаллик кабажа. «Да-да», рассеянно ответила девушка. Я постучал пальцами по решетке. Птичка ожила, раскрыла клювик и захлопала крыльями. И зачирикала. «Абсолютно бесполезный лух. Отец подарил, когда я была маленькой, после смерти мамы. Почему бесполезный? Занятное. Мы погибнем оба». Чириканье пташки вдруг превратилось в нечто осмысленное. «Личина. Ты натянул личину». «Что?» — вскочила со своего места Астрис. «Повтори». Птичка особым умом не отличалась и команды не поняла. Она продолжила беззаботно чирикать. «Пришлось мне за нее работу делать. Она сказала, что мы оба погибнем. И что-то про личину. Личина, личина, личина», — повторяла, как заведенная, Астрис. Калан вернулся. Он коснулся одного из слуг, а потом вернулся. Смысла в словах девушки я не увидел. Мне потребовалось объяснение. «Калан коснулся? Ну да». Девушка говорила так, будто я самый тупой человек в Баргасе. Чтобы подчинить человека и натягивать на него личину, Калану надо его коснуться. Он коснулся слуги, потом перекинулся в него, зашел к отцу и разбил колбу. Я прокрутил в голове ее слова. Вроде бы все логично, но есть и одна несостыковка. Если бы слуга разбил колбу, он здесь бы и полег. Тело где? Тело, точно, тело. Астрис вышла за дверь и позвала стража, и распорядилась найти тело, или прошерстить весь замок и понять, кто из слуг пропал. Пропажу обнаружили довольно быстро, охрана нигде не могла отыскать работавшего на кухне поваренка. Пока его, сбиваясь с ног, разыскивало все население в замке, до меня дошла еще одна деталь. Не мог он далеко дойти, яд же сильный. Он где-то тут, ну или едва за дверь успел выйти. Мы со Астрис переглянулись, потом, не сговариваясь, рванули к двери, распахнули их и застыли на площадке, глядя вниз. Там плескался фонтан, с нашей верхотуры казавшийся игрушечным. «Ты его осушить можешь?» «Полностью». Для девушки это было легкой задачкой, но за которой скрывались сложности. Воду-то она из фонтана вычерпнула одним мановением руки. И тело несчастного повара мы на его дне нашли. Все наши догадки подтвердились. Но возник серьезный вопрос, что делать дальше? «Эй!» — крикнула Астрис стоящему ниже по лестнице стражнику. «Готовьте улаков, вооружайтесь!» «Стой!» — оборвал я ее. «Сколько у тебя людей?» 15. «Но они все обучены и преданы. Полтора десятка бойцов. Ты же понимаешь, что с горсткой людей замок не взять. А что делать, простить этой твари смерть отца?» Девушка замолотила меня кулачками по груди, забыть сделать вид, что ничего не было. «Нет», я схватил я за руки и встряхнул. «Мы ничего не забудем. Мы никогда не забудем Валдара и того, кто его подло убил. Мы отомстим. Не помрем в глупой попытке достать Квалина, а башку ему открутим. Да как, умом, твоим и моим. Возьми себя в руки, давай набросаем план, вменяемый. Но, убьешься об крепостную стену и считай, отец погиб зря». Сосредоточилась. Быстро. Мне удалось отговорить девушку от немедленно самоубийственной атаки на поместье Квалина. Однако я должен был предложить ей что-нибудь взамен. «Во-первых, нам нужны деньги. Ты с этим вопросом прекрасно справляешься, да и мы не плашаем. Во-вторых, нам нужна армия, люди. И где мы их возьмем? Вилан начнем тренировать? Это долго, если вообще осуществимо». Тут я с девушкой был полностью согласен. Вилане по природе своей были слишком кроткими и миролюбивыми. Сковать из них армию навряд ли получится. «Нет, пойдем другим путем. Нам Валдар путь указал». «И какой?» «Пошли». Я вернулся в лабораторию и указал на лежащую на столе повязку. «Вот, мы направимся в Налым. И что мы там найдем?» Не оценила мою идею девушка. «Деньги. Руду, из которой сможем выковать магическое оружие. Отчаянных людей. Все, чтобы создать новую армию. Армию, Георгий, Ты бы их видел, задохлики все как один. Работа на рудниках здоровее никого не делает. Ничего, подлечим. Я понимаю, что тебе надо остаться, чтобы... Останься со мной, умоляющим тоном произнесла Астрис. Я одна не справлюсь. Смерть отца девушку надломила, и мне бы в голову не пришло оставлять ее с этим горем один на один. Астрис быстро раздала задание своим людям, войдя в роль владелицы замка моментально. Со мной у нее случилось мгновение слабости, но она быстро пришла в себя, вновь став девой из стали. Замок Радбата переводился на осадный режим. Никого не впускать, никого не выпускать. Такова была команда Астрис. Она опасалась, что враг ее дома снова совершит визит в ее родовое гнездо с целью нанести новый удар. У нас было преимущество перед Каланом Манфором. Он не знал, что мы догадались о его непосредственном участии в гибели Валдара. Я хотел воспользоваться этим фактом и устроить на него засаду. Он ведь желал заполучить руку и сердце Астрис. Девушка могла ответить согласием и пригласить его в Радбат для официального заключения брака и объявления о том, что слияние домов Леоданов и Манфоров. План бы неплох, но я постоянно забывал, в каком мире я очутился. В Белгазибал правила магия, а Калан был хитрющим сукиным сыном и законченным психопатом. Астрис сказала, что он почти что никогда не покидал собственное имение, предпочитая отправлять на различного рода встречи личины. Поэтому вариант с ним поквитаться был только один – противостояние лоб в лоб, копья на щиты, штурм крепости и лихое рубилово. Все то, почему я успел соскучиться. Глава 21. На закате мы совершили печальный ритуал, прощальный, с Валдаром. Из ворот замка выплыл ледяной блок с водруженным на него телом Долина. За ним шли мы со Стрис, а уже за нами двигались и остальные скорбящие. По их лицам было видно, что скорбели они по-настоящему, а не пытались из себя слезу выдавить. Валдар был настоящим отцом не только для дочери, но и для Виланрадбата. Процессия прошла недолго. Возле родового замка находилось красивейшее озеро. Я думаю, что его создали искусственно. А как иначе мог появиться среди зеленых полей развал со скалистыми берегами? Он вмещал в себя озеро с необычайно синей водой, что говорило о том, что водоем был очень глубоким. Ледяной блок скользнул на воду и поплыл к центру озера, слегка покачиваясь на волнах. Едва он остановился, как под ним образовался водяной столб, поднявший куб на десяток метров. Всю эту магию творил Астрис, и делала это на пределе своих возможностей. Лицо девушки было покрыто черной вуалью, но даже под ней было видно, что ее лоб покрылся капельками пота. Тело Валдара Леодана покрылось сначала инеем, а потом и толстым слоем льда. Замороженный куб ушел под воду, а оттуда, из глубин, на поверхность вырвалась синеватая вспышка. «Прощай, папа», — едва слышно прошептала девушка, — «я отомщу». «Я им всем за тебя отомщу». На этом прощальная речь была окончена. Может, в ней и не хватало теплоты, или наоборот, трагедии. Зато в нем было обещание, которое Астрис выполнит во что бы то ни стало. После похорон девушка осталась в Радборе на какое-то время, разобраться с делами. Ну а мы с Булатом отправились домой. Как же быстро я начал Элестию называть домом. В поместье я прибыл не с пустыми руками. Я вез настоящее сокровище, которое и показал своим товарищам в зале советов. Я и начал заседание с того, что присвоил ему официальное звание и статус. Почему? Да потому, что мы именно советами и обменивались. После минуты молчания по долену Радбата, я взял слово. «Глядите, что у меня есть». Я бахнул перед соратниками свитки с рецептом Валдара и пропитанную антидотом повязку. «И для чего это?» Взял тряпицу в руки дед Миколь. «Для рудников Налыма. Полностью задерживает пыль от руды. Нас что, всех ссылают?» Заволновалась Рани. «Я туда не вернусь», категорично заявила ее мать. «Да погодите вы паниковать. Мы идем освобождать людей Налыма. Это же мятеж», прошептал дед Миколь. «Ну а мы с вами в последнее время чем занимаемся?» «Георг пришлет гвардейцев. Нам крышка», без особого испуга предположила Лукорья. «Не пришлет, есть у меня одна идея. Мне повезло, что я очутился на острове. И еще больше повезло, что связь с внешним миром Баргас поддерживал через единственный порт. Если обрезать эту ниточку, то можно какое-то время скрывать то, что на острове происходит. Сколько у нас сейчас казаков в строю?» 22 человека, включая меня», — ответил атаман. «По большому счету, слезы. Нам и рудник штурмовать, и город блокировать. И на все про все у меня 20 человек. И черт его знает, где еще навербовать можно. Плюсом к тому и подготовка казаков была далека от элитной. Партизанить они еще были в состоянии, но одновременно штурмовать рудники и блокировать целый город горстка наших бойцов эффективно не могла. Нам надо сделать так, чтобы взять в осаду Отверн. Когда мы начнем атаку на рудники, в город не должен проникнуть ни один человек. Может, Астрис своих стражников туда направит, в Радбате вояк едва ли больше, чем у нас, поэтому в целесообразности такой идеи я сомневался. Она скоро вернется и решим. Пока думайте, ищите решение, как нам не выпустить гонцов с острова. Но про хозяйство не забывайте, деньги нам еще понадобятся. Возим муку и мазь в Отверн не прекращая. Насчет Астрис я ошибся. Девушка на следующее утро не явилась, но прислала весточку. Вместе с тремя стражниками Радбата. Парни терпеливо дожидались, пока я к ним выйду. Госпожа Лиадан прислала нас, вперед вышел седовласый, но все еще крепкий мужик. Для чего? Поинтересовался я у ветерана. Для обучения новобранцев. А Астрис сильна. Несмотря на обрушившиеся на ее плечи горе, она не погрузилась в тоску с печалью с головой и выполнила обещание. Каждый из трех бойцов был специалистом в своей сфере. Один из них мастерски владел луком, второй – копьем и пикой. Ну, седой дядька умело размахивал мечом. Стражники из Радбата попросили организовать тренировочную площадку. На ее обустройство были брошены все свободные от патрулирования казаки. Для седого ветерана у меня нашлось персональное задание. Интересное оружие. Он ловко раскрутил вилы, перехватывая их из левой руки в правую. «Где ты их взял?» «Долгая история», — ушел я от ответа, «мне бы потренироваться». «У госпожи Лиадан богатая коллекция сабель и мечей, а у меня слабость к вилам, а не к саблям. Можешь помочь мне их освоить?» «Отчего бы не помочь?» Стражник кинул мне вилы, а сам вытащил из ножен широкий меч. «Первая позиция — напады. Из всех позиций в фехтовании я знал только беги, Коли». «Ладно, начнем с азов», — произнес ветеран, увидев мои сомнения и метания. То, что для него было азами, для меня являлось высшей математикой. Ложные выпады, финты, трюки, спуску мне седой не давал. Он бил только плашмя, но у меня все конечности покрылись синяками и нещадно болели. «Месяцы, может быть, ты сможешь зацепить меня, вскользь, но сможешь», — пообещал мне ветеран, после пары часов занятий. Неплохое обещание, но проблема была в том, что вряд ли Квалин нам даст месяц на подготовку. Сначала он начнет разнюхивать, что происходит в Радбате, ну а потом примется за нас. Этого ему позволить никак нельзя. Нам надо держать инициативу в собственных руках и удары наносить первыми, так у нас будет хоть какой-то шанс выжить. Однако наш замысел забуксовал прямо на первом же этапе. Вернувшись в дом, я обнаружил небольшое собрание из лукарей, Арни и деда Миколя. Они разложили на столе свиток с рецептом Валдара и тихо меж собой перешептывались. Когда я вошел в зал, они быстренько попрятали глаза и понял, что что-то идет не так. Разобрались со смесью, сможете такую же сварить, да тут написано больно заумно. Миколь попытался уйти от ответа. А подробнее, дедушка читает плохо, пояснила суть проблемы Рани. Плохо это как, через слово, или вообще ничего не понимает, кроме отдельных букв, да я и буквы не все. Понятно, а ты грамоте обучена, полюбопытствовал я у Рани. Кто бы меня обучал? Смутилась девушка. «Угу, а вы, мадам Лукорья, я-то читать умею, но нормальные книжки. А тут что за ахинея и непотребство написаны, я и слов-то таких в жизни не слыхивала. В принципе ожидаемо, что бабулька из глухой провинции не могла понять текст, написанный талантливым химиком и аристократом. Я бы тоже из трудов Менделеева мало что уяснил. Школа нам нужна, и казармы, и амабар, и стены на АА. Школа в первую очередь. Зачем нам школа? Мы что, гриммары, что ли? А вы им в чем-то уступаете?» Ответил я вопросом на вопрос, заставив Лукорью задуматься. «Ну ладно, вы уже, но о детях подумайте, у них же должно быть будущее. Вы лезьте, а какое у нас будущее? Кор тут выращивать, нектар добывать?» Рани тоже засомневалась в необходимости образования. «Так школой дело не закончится. Университет, а может и академия?» Трое вилан на меня смотрели как на умалишенного. Давить я не стал, им нужно время. А с рецептом что? Ждем Астрис, она поможет разобраться, ответил я Рани, что у нас с деньгами. Не то, чтобы я относился к финансам пренебрежительно. Я прекрасно понимал, что мощь лести напрямую зависит от полноты нашей казны. Но мне физически было некогда сидеть и пересчитывать монеты, раскладывать их по стопкам, любоваться отблеском, гладить, есть немного. Поджала губы Лукорья. «А мне и надо немного. кулаков два десятка купить. Чигая, Лукорья к деньгам коммуны относилась как к своим собственным. Любые траты она воспринимала как оскорбление своих самых светлых чувств. Два десятка, угу, и сбрую, утонил я, сбрую, а потом их еще и кормить по миру пойдем. Не пойдем, еще заработаем, успокоил я Лукорью. Дед, Улаков закажи в экспрессе, где деньги взять знаешь. Моя идея была проста, раз у нас мало бойцов, то они должны быть настоящей элитой. Пехота это неплохо, но кавалерия она в подметке не годится. Да и вообще, какой настоящий казак без коня? У меня была еще одна идея, как усилить мой небольшой отряд. Где бы мне Сёма отыскать? Мне так часто приходилось уезжать из поместья, что я до сих пор в нем плохо ориентировался. Где-где, в кузнице он торчит целыми днями после того, как мельницу закончили. Металлу на ковырялке для казаков переводит, сориентировала меня Лукорья. А где у нас кузница? Я понимал, что барин и хозяин из меня хреновый. Я провожу, подорвалась с места Рани. Мне льстило то, что девушке нравилось проводить со мной время. Хотя вопрос был спорный, кто ее привлекал больше, я или Булат. Быстрее, еще быстрее, кричала она мне в ухо, сидя в седле позади. Ход у луха был ровный, тряска как таковая отсутствовала. Но разгонялся Булат так, что дух захватывало и в глазах кусты на обочине размывались в цветовые пятна. Я ни разу еще не разгонял железного коня во весь опор, сейчас же он несся так, что мне становилось страшновато. Однако девчонка требовала его еще пришпорить. Хорошо, что до хутора, на котором обосновался кузнец, ехать было недалеко. Приехали, с сожалением сообщила Рани, спрыгивая с коня. Вилани вылезти и жили в разбросанных между полями хуторах, на 5-10 срубленных из стволов деревьев домов. Мне не надо было догадываться, в каком именно живет Сём. Нас вела песня молота по наковальне. Увидев меня, Сём снял с наковальни заготовку и засунул ее в горн. «Господин, товарищ», — напомнил я, — «друг Георгий», — определился кузнец, — «приветствую». Он протянул мне руку, покрытую кусочками окалины и угольной пылью. «Что куешь? Кольца для сбруи и углы для телеги?» Мы расширяли баргасские экспрессы и закупили несколько телег, которые необходимо было усилить. Дело нужное, но у меня для Сёмы было еще более важное задание. Надо лук сделать. Лук я больше по железу. С луком лучше к вальхе. И хорошо, что по железу. Мы будем делать железный лук. Я уже привык, что местные на меня глядят как на идиота. На словах объяснить задуманное было непросто. Есть над чем нарисовать? Жена кузнеца смотрела на меня косо. Хозяйке было жаль скатерку, на которой мы рисовали схему будущего оружия черными угольками. Тут нужна пружина. Тыкал пальцем в часть чертежа Сём. Может и нужна, я доверял мнению самородка, тебе лучше знать. Но когда я нажимаю на эту штуку, скоба тут должна соскакивать. Соскочит. А натягивать как? Спросил кузнец, и мы заново приступили к конструированию на скатерти. Провозились мы около пары часов. Когда сможешь первый сделать? Не знаю, друг Георгий. Если буду работать один, то... А если не один, наберешь себе помощников. У меня уже как бы есть. Кузнец приложил пальцы ко рту и громко свистнул. Из дома выскочили двое мальчишек, 10 и 15 лет. Сыновья, ага, гордо ответил Сём. Старший уже молот держать может. Погоди, еще и перо научится, пообещал я. Грамоте учить будем, а как же, в настоящей школе. Это мы с тобой люди темные, углями по скатерти рисуем, а твои дети на чертежном столе всякие диковины создавать начнут. Сём смотрел на меня с неописуемым восторгом. Когда я ему золотой вручал, он тоже от счастья светился. Однако осознание того факта, что его дети будут как какие-нибудь гриммары, учиться в школе, было на порядок восхитительным. У них появится будущее, причем с безграничными возможностями. Конечно, прямо завтра мы ее не откроем. Я готов своими руками ее строить. Тут кузнец вспомнил, что я только что нагрузил его срочным заказом, по ночам. Погоди, погоди, по ночам надо спать, а то совершеннолетия сыновей не дотянешь. Перед стройкой надо с учителями определиться. Они важнее, чем стены и потолок. Из многочисленных кандидатов, окружавших меня, на роль педагога подходил только один человек, и я дождался его приезда. Я учитель в Виланской школе, я предложил Астрис заняться обучением детей, сразу, как только она вошла в дом советов. И как я и предполагал, в восторг она от этой идеи не пришла. Понимаешь, у нас нет больше никого. Лукорья умеет писать. Правда коряво, но для Виланки она неплохо владеет пером. Брось, ну какой учитель из Лукорьи, а из меня. Своим предложением я намеревался убить двух зайцев. Нам действительно нужна была учительница. И потом, мне казалось, что, начав возиться с детишками, Астрис хоть на время забудет о своем горе. Ты думаешь, я мечтала о том, что стану сельской учительницей? Ты в своем уме? Что мне такое предлагаешь? Мы планируем напасть на замок Квалина, а ты, у меня слов нет. Хорошо, сосредоточимся на Квалине, соврал я, чтобы поберечь девушку. Пусть думает, что все силы мы направим на отмщение ее отца. Однако девушка смогла меня удивить и продемонстрировать, что она способна думать не только о мести. Девушка из Радбата вызвала экономку, пышную молодую женщину, которая, глядя на толпу жаждущих знаний детишек, растрогалась до слез. Подошла она на роль учительницы идеально. Дом советов наполнился топотом маленьких ножек и криками ребятни, что немного мешало проведению совещания. Итак, у нас появилось два новых направления, на которые мы должны кинуть все свои силы. Откуда у нас еще силы? Задал вопрос с подвохом Миколь. Надо изыскать. Во-первых, нам надо блокировать Отверн, да так, чтобы туда ни один гонец Квалина не проник. А если мы сделаем так, что из порта не сможет выйти ни одни корабль? Дед решил перебивать меня после каждого слова. И как мы это сделаем? Я начал потихоньку вскипать. Особенно меня разозлило, что дед и Лара переглядывались, как нашкодившие сорванцы. Флота у нас нет, а если бы и был, то корабль Квалина с марскими драконами легко с ним разберется. Нам не нужен флот. Нет, не нужен, Илара вторила Миколю. Давайте вы перестанете развлекаться и расскажете, что вы задумали. Ни одного меня раздражало поведение двух наших старичков-боровичков. Астрис считала, что они предложат какой-то бред. Но когда дед Миколь начал рассказ, мы умолкли. Сначала от недоверия, потом от потрясения, а далее от любопытства. Они предлагали нечто настолько сумасбродное, что едва ли мы могли воплотить их план в жизнь. Однако у нас не было другого способа взять Отверн в осаду. «Ну что же», — сказал я, когда Миколь прояснил все детали, — «надо пробовать. Как считаете?» Удивительным образом завершение нашего заседания совпало с окончанием уроков. Выйдя из дома, мы обнаружили большую толпу вилан, собравшихся перед лестницей. Наконец я смог увидеть практически всех своих подданных. Они встречали детей, обнимая и прижимая их к себе. Увидев меня, селяне начали вставать на колени. «Эй, не надо этого делать! Встаньте, немедленно встаньте!» – потребовал я. Из всех присутствующих со мной осмелился первым заговорить Сиом. «Господин, неверно. Друг Георг, мы не знаем, как еще выразить тебе благодарность за то, что ты делаешь для наших детей. Ну уж точно не на коленях валяться и не поклоны бить. Хотите отблагодарить? Засучивайте рукава и вперед. За работу. Конечно. Что нужно делать? Ты только скажи, друг». Загудела толпа. Вперед вышел дед Миколь. «Нужны добровольцы в экспедицию на болото отчаяния. Наши цветки пока дают слишком мало нектара. За ним и отправимся. Ну и еще кое-что оттуда прихватим». Недостатка в волонтерах не было. С дедом вызвалось отправиться полсотни человек. Никто из них про жалование не спросил. Что было несомненным плюсом, деньги до усадьбы в последнее время из Отверна не доезжали. А сколько их предстояло влупить на планируемые операции, вообще счету никак не поддавалось. Глава 22. Наши добровольцы поработали успешно и набрали много так необходимого нам кое-что. Теперь кое-что надо было использовать по назначению, и с этим возникали определенные сложности, которые я собирался решить с помощью Ирана. «Зачем вам рыбацкая шхуна?» – позевывая спросил торговец. Мы заявились в Отверн ни свет ни заря и подняли Ирана из кровати. После сухих слов о соболезновании, он предпочел сразу обсудить дела. «Ирон, просто найди нам корабль и продай», — не стала скатываться в детали Астрис. «Я продам, но сезон лова закончился. Рыба ушла на глубину. Все, что вы сейчас можете достать из сетей, мелочь. Вы будете окупать шхуну лет 5, а у меня для вас есть более выгодное предложение». «Мне не нужна выгода, я хочу развеяться», — стояла на своем Астрис, ловя рыбу. Я не знаю для чего, но Ирон решил сделать все для того, чтобы убедить Астрис отказаться от ее затеи. «Да, вам, наверное, рассказали про красивые закаты на море, так плюньте в глаза тому, кто вам это наплел. Вонь на рыболовных шхунах такая, что дышать невозможно. Это не место для... Ирон, давай я сама буду выбирать себе хобби. Найди мне шхуну, только не самую дорогую, я хочу сначала оценить, насколько мне понравится новое увлечение. Я склоняю голову и подчиняюсь. Я найду вам лучшую, и недорогую, напомнила ему Эстрис. «Капитал Радбата и Лестии мы объединили, в одиночку я бы такое мероприятие не потянул. Но наша идея упиралась не только в деньги. В обоих долах не было ни одного человека хоть что-нибудь смыслящего в мореплавании. И если купить учителя в Отверне было проблемой, то дефицита моряков там не наблюдалось. Можно было нанять, но Эстрис настояла именно на покупке. Провинившихся вилан моряков продавали практически как рабов. Мы выбрали троих матросов, самых побитых жизнью, потому что шанс, что они к нам в итоге присоединятся, был выше. Капитан, которого мы выбрали, вообще напоминал пирата. Его образ усиливала деревянная нога от колена. Вилан из усадьбы мы с собой не брали. Нас сопровождало только несколько стражников Радбата, но они в управлении судном не участвовали. У шхуны была всего одна мачта, поэтому управлять ей должно было быть несложно, но мы еле отошли от причала. Под смешки собравшейся там публики, наш рыболовецкий корабль неуклюже направился к выходу из бухты. Какие будут приказы? Капитан-пират обратился к Эстрис. Для него именно девушка была хозяйкой корабля, а я был всего лишь ее слугой. И правильно, я же не испускал золотого свечения. Дойдем до туда и кинем якорь. Ха-ха, госпожа, нам надо выйти из порта, чтобы ловить рыбу, а мы попытаем удачи в том месте, в котором я указала. Ха-ха, смех у пирата был жутковатым, пусто там, нет ничего, но как госпожа прикажет. Пират на всякий случай глубоко поклонился. Со стороны наши действия действительно смотрелись глуповато. Мы бросили якорь, едва выйдя из порта. Вслед за якорем полетели и рыболовные сети, потрепанные и дырявые. Они здесь рыбачить собрались. Донесся гогот с проплывавшей мимо нас лодки. А сети? Вы их сети видели? Эстрис сделала легкий пас с рукой. Под лодкой начала вспучиваться вода. Стой, стой, стой. Я схватил девушку за руку. Мы приплыли сюда не за этим. Пусть смеются. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я немного не поняла мудрости, заложенной в эти слова. Позже поймешь. Мы дождались, пока лодка отплывет подальше. «Начинаем», — объявила Эстрис, и за дело взялась ее охрана. Из трюма на палубу стражники Радбата выкатили дюжину больших бочек. Они вышибли у бочек крышки и начали выливать их содержимое за борт. Вместе с грязной жижей из бочек выскальзывали длинные белесые тела. «Это что?» — вылупился на это зрелище один из моряков. «Наживка», — невозмутимо ответила Эстрис. «А почему мы ее на крючки не надели?» Капитан тоже не понимал, каким образом мы собирались рыбачить. «Потому что добыча слишком большая. Поднимайте якорь», — скомандовал Эстрис. «А как же сети?» «Сети, ладно, вытаскивайте сети, только быстро». Команда вытянула сети. В них каким-то чудом запуталось несколько мелких рыбешек. «Не стоим, идем к причалу», — поторопил я матросов. Сбитая с толку команда вытянула якорь и направила корабль обратно в порт. Наверное, это была самая быстрая рыбалка, которую видел Отверн. Наше прибытие в порту снова встречали усмешками, увидев наш улов. Подбежавшие к пришвартовавшемуся кораблю торговки, разразились еще и проклятиями. Мол, зря только ноги топтали из-за нескольких рыбешек. Эстрис с них пару лунтов за улов все-таки содрала. Мы должны были изображать, что таким нелепым образом зарабатываем деньги. «Ну как, ты развеялась?» — спросил я у Эстрис, когда мы уселись за столик в береговом трактире. «Нет», — напряженно вглядываясь в волны, — ответила Эстрис, — «я развеюсь только тогда, когда голову каланф на пику надену». Я не стал говорить девушке, что это слишком оригинальное украшение для стен Радбата, но может у них так заведено, и башка врага на копье является абсолютной нормой. «Мамочки!» Идущая к нам трактирщица вдруг выронила поднос с заказом. Раздался звук бьющейся керамики. «Глядите!» Люди повскакивали из-за столов и все как один смотрели в том направлении, куда указывала перепуганная официантка. Мы со Эстрис тоже привстали. Момент был волнительный. Впустую мы потратили кучу денег на корабль или все-таки получим с них кое-какой барыш. Илара за свою долгую жизнь с каким только зверьем не возилась. Как-то она опекала даже детенышей Хаши и знала, что нет для них лучшего лакомства, чем гигантские болотные слизни. В море эти комки слизи не водились, но, видимо, пахли чем-то особо приятным для гигантов. Именно слизней наловила отправившаяся на болото команда Миколя. Ну и запасы нектара пополнила. Как без этого? Если бы я знал, что морские драконы настолько быстро учуют наши подношения, то наш корабль от места рыбалки убегал бы гораздо быстрее. Вываленных нами за борт слизняков растащило на приличное расстояние, громадная спина дракона показалась совсем не в том месте, где мы рыбачили. Она выгнулась в арку и быстро уходила вновь под воду. «Хаши! На порт идут хаши!» – завопила трактирщица. После ее слов на площадке закусочной воцарилось молчание. Затем мы чуть не оглохли от криков ужаса. Переворачивая столы, посетители бросились на выход. Только мы со Стрис остались невозмутимы. Нам надо было убедиться в том, что затея наша сработала. «Ужас!» – наигранно закричала девушка, мстя тем, кто усмехался, глядя на наши неловкие попытки поймать рыбу в сети. «Они плывут сюда. Хаш в порту. Хаш уже в порту. Зачем ты это делаешь?» – тихо спросил я, чтобы у них не возникло подозрений, что хаши пришли в гости по нашему приглашению. Астрис так же тихо ответила мне: «А они пришли». Поверхность океана вздыбилась в другом месте, и мы увидели еще одну тушу, покрытую чешуей. «Как думаешь, какой-нибудь дурак осмелится из порта выйти, пока в бухте резвятся хаши? Погляди, команды бегут, бросая корабли». Обратил я внимание девушки на толпу народа, бегущую по причалу в сторону берега. Итак, операция по блокаде Отверна началась блестяще. Но с продолжением блокады существовали неприятные моменты. Мы не могли каждый раз выходить на шхуне, чтобы прикормить хаши. Во-первых, наш корабль мог стать объектом атаки хаша. А во-вторых, местные могли связать наши выходы в море и появление громадных монстров. Однако у нас был запасной план. Сиом начал создавать арбалет, которым я планировал вооружить казаков. Я выбрал это оружие потому, что обучение стрельбы из лука затягивалось. Это не самый простой инструмент для убийства себе подобных, а моей маленькой гвардии требовалось дистанционное оружие, способное удивить и потрясти местных. Ничего лучше, чем самострел, в мою голову не пришло, но кузнецу пришлось переключиться на другую задачу. По сути, ему не пришлось изобретать что-то новое. Сиому надо лишь сделать наш совместный проект масштабнее, больше, крупнее, что и он и осуществил в диких горах к северу от Отверна. Из досок и железных пластин он собрал баллисту, ну или ее отдаленное подобие. В отличие от ее земного варианта, боевая машина метала не стрелы, а бочонки. На первый запуск мы со Стрис явились лично, прискакав ночью из Отверна. «Запускай», — отдал я команду, когда Сиом с парнями закончили собирать балситу и водрузили на нее первый бочонок. Конструкция не выглядела особо надежной, было заметно, что баллиста собиралась в попыхах. Лязгнул рычаг, распрямившиеся плечи баллисты послали бочонок куда-то в темноту. Особую точку прицеливания Сиом от меня не получал. Задача стояла такая – попасть в бухту. Стрельба в темноте имела свои минусы. Понять, попали мы или нет, мы сможем только утром. Задержатся хаши в бухте – значит, мы молодцы. И к моему удивлению, баллиста не развалилась. Сейчас подтянем ремни, и она еще два раза стрельнуть может, оценил состояние своего творения Сиом. Если повезет, то три. Закидывайте столько, сколько сможете, и сматывайтесь в Элестию. Сиом: да, друг Георг, я никогда не научу их правильно выговаривать свое имя, пора с этим смириться. Не попадитесь на глаза, никому. Бах-бах-бах, разбирайте машину и растворяйтесь в ночи. Хорошо, друг, все так и будет, не сомневайтесь. Нам со Стрис предстояло вернуться в Отверн. Надо было показать горожанам, что мы вместе с ними переживаем нашествие морских чудовищ и не имеем к нему никакого отношения. Мы опять подняли Ирона из кровати, только на этот раз он только что лег. На веранду для встречи он поднялся с красными глазами, имея до нельзя помятый вид. Совершенно не стесняясь Астрис, он зевал не переставая. Со стороны моря раздался басистый раскатистый рык. Ирон испуганно захлопнул рот. «Хаши?» – участливо спросил Астрис. «Да, забери их, Глим. Убытки, вы представляете, какие я несу убытки?» «Почему?» – у девушки замечательно получалось строить из себя дурочку. «Как почему ни один корабль, ни одна лодка не может выйти из порта? Эти трусы капитаны отказываются даже команды на борт корабля отправить. Так, может быть, вы покажете им пример? Бесстрашно пробежитесь по причалу». Я оторопело уставился на Астрис торговец. Девушка в ответ кивнула. «Я не могу. Я пожилой и больной человек. Я бегаю очень медленно. Но они молодые, пышущие здоровьем бездельники. Им-то чего бояться? У Квалина же тоже есть хаши». Я вмешался в беседу. «Ну те, которые тянут его корабль. Почему он не натравит их на диких? У Квалина щенки, а не хаши. Дикие их сожрут и не подавятся. Мы тебя спасем, Ирон. Мы привезли целую бочку лечебной мази. И что мне с ней делать?» Торговец горестно закачал головой, Как я ее перенаправлю на материк, как мне оттуда отправить за нее соло? У меня пустая касса, представляете, пустая. Мне ничем платить за вашу мазь. Зато у вас на складах скопилась куча товара. Астрис подсказала ему решение проблемы. Склады забиты под потолок, но в Отверне никто ничего не покупает. Торговля встала. Казалось, еще немного и Рон начнет себе на голове волосы от отчаяния рвать. А как же старый добрый бартер? Продолжила намекать девушка. Бартер, мы даем тебе небольшую и очень ценную бочку, и забираем у тебя кучу ненужного хлама, который только место занимает. Обменяем товар на товар. Да, на товар, а что вам нужно? Ну, у меня нет точного списка. Я и подумать не могла, что у вашего торгового дома вдруг не окажется наличности. Тогда, может быть, я выпишу вам долговую расписку? Заискивающе спросил торговец. Ты мне только что жаловался на то, что у тебя дела идут из рук вон плохо. Ты станешь банкротом. Не приведи Лима, воскликнул Ирон. И у меня на руках останется ничем не обеспеченная бумажка. Астрис закончила свою мысль. Бартер, Ирон, бартер, когда бы вы хотели взглянуть на товар? Тяжело вздохнул Ирон. Сейчас, сейчас, сморщился торговец. Да, я бы хотела выехать утром. Ну сейчас, так сейчас. Ирон нашел в себе силы проводить нас к складам торгового дома. Ирон не догадывался, какой хлам мы со Астрис будем забирать. Вот эту всю стопку, шла по проходу и указывала на требуемое девушка, два этих стеллажа, кольчуги, латные рукавицы. Ирон удивлялся выбору девушки. Госпожа Лядан, зачем вам это все? Надо, пожала плечами девушка, эти три связки. Копья, если вы знаете что-то, прошу вас, расскажите мне. Ирон пытался понять, зачем нам нужно такое количество брони и оружия. Я хорошо вам заплачу. Ты же говорил, что у тебя нет денег. Но, торговец сам себя загнал в ловушку. Кинжалы, заглянула в мешок Астрис, берем, все. К нашим услугам сегодня были все телеги Баргасского экспресса, на которую служащие торгового дома Ирона сносили весь груз, закупленный нами. Из повозки ямщики вытащили бочку и сорвали с нее крышку. Ну как, пойдет? Спросила Астрису Ирона. Тот сунул палец в бочку, зачерпнув немного мази. Пойдет, согласился он, но если вы мне скажите, для чего вам столько оружия? Для коллекций, Ирон, только для коллекций. Выдвигаемся, парни. Ямщики попрыгали на телеге, и наш небольшой конвой тронулся в путь. Уже за стенами порта к нам присоединились всадники. Астрис вызвала стражников из Радбата. Дружину Лядан держал небольшую, но очень умелую. Парни уверенно держались в седлах, а их взятые наперевес копья должны были заставить задуматься любого, кто хотел замыслить против нашего каравана что-нибудь недоброе. Смельчаков нас пограбить не нашлось, до Лестии мы добрались без приключений. Несмотря на поздний час, возле дома советов нас ожидало практически все население Дола. За исключением детей, нечего им было на гору оружия пялиться. Образовав живую цепочку, мы быстро перекидали товар, передавая его из рук в руки. «Все, товарищи, спасибо!» Отряхивая руки, поблагодарил я собравшихся. «Когда мы закончили с разгрузкой, можете расходиться по домам, а оружие раздавать не будете?» Огорошил меня вопросом неизвестный мужик в красочно расшитом кафтане. «Оружие? Зачем вам оружие? Ну не просто так вы его привезли», — пояснил Виланин. «Драться будем?» После его вопроса в воздухе повисла тягостная тишина. «Драться? Нет, это запас. На крайний случай. И послушайте, фронт он не всегда на передовой. В тылу тоже надо драться». «Как? А чем он?» — зашептались Вилане. «Ваша битва здесь, в этих полях, на мельнице, в мастерской Усиома, и мы еще много мастерских откроем, и фабрик, да что там фабрик, заводы возведем. Ваш подвиг — это труд, ежедневный, иногда тяжелый, адски тяжелый труд. Вы думаете, только на войне совершаются подвиги? Нет, товарищи, подвиги творят рабочие и крестьяне, за что вам низкий мой поклон. Когда я взял, да и поклонился, Вилане застыли с открытыми ртами. Как так, сам барин перед ними поклоны бьет, а теперь спать. Завтра тяжелый день и для меня, и для вас. Давайте отдохнем, товарищи. Я слегка приврал, спать я пока не собирался. Я вернулся в дом и вызвал в малый зал стражника, который отвечал за подготовку казаков. Входя, он отдал честь, причем сделал это почти по-земному, коснувшись шлема пальцами. Звали, товарищ, присаживайся, я указал на кресло. Звал-звал, хотел узнать, как продвигаются тренировки, готовы ли наши новобранцы к серьезным испытаниям, смотря о каких испытаниях речь. Если им надо стоять плечом к плечу, выставив копья, они с задачей справятся. А если им придется штурмовать укрепленный лагерь, что, штурмовать, нет-нет, до этого им еще далеко, рассмеялся стражник-ветеран. Насколько далеко? 2, а может быть и 3 месяца упорных занятий. Неплохо, у нас с тобой есть 3 дня, как думаешь, уложимся? Поняв, что я говорю абсолютно серьезно, стражник перестал хохотать. Глава 23. Послушать бы мне ветеранов Радбата и дать им чуть больше времени на обучение людей Вальхи. Однако выбор у меня был невелик: либо успеть полностью подготовить людей, либо развивать свой успех, не давая Квалину опомниться. Основательный подход хорош, но я выбрал ошеломляющий. Пока противник даже не подозревает, кто на Баргасе воду мутит, надо не переставая давить, давить и еще раз давить. С инструментами давления, прямо скажем, у нас была беда. Из Элестии выехало 30 с лишним всадников, а до речки, возле которой я мечтал построить шашлычно-оздоровительную зону, доехали только стражники Радбата. Сдались мои казачки, кто сам с седла сполз, Каваулак скинул. В седле смогла остаться только Вальха. «Мы продолжаем двигаться без вас», — горцевала возле посрамленных Виланастрис. «Мало вас, и ты совсем не знакома с Налымом». Я попытался отговорить девушку от самоубийственного похода. «Ничего, я ее с собой возьму», — Астрис указала на Вальху, которая старалась приободрить своих людей. «Что значит «возьму»? Я тебе, что, вещь?» — вспылила атаманша. Обиды, которые Гриммар веками наносили Виланам, за один момент рассосаться не могли, но мне надо было сделать все возможное, чтобы гасить любые конфликты среди своих соратников. «Отставить!» — гаркнул я, разошлись. «Я поеду одна», — настаивала на своем Астрис. «Нет, я теснил ее Улака Булатом, мы один отряд, одна команда, и у нее есть командир. Кто это?» «Я. Не то, чтобы я стремился к какой-то верховной власти, но знал одно наверняка. Стоит нам начать ругаться, и нашей маленькой армии придет конец. Ты со своими спешиваешься и ждешь нас. Долго ждать?» Насупилась девушка. «Сколько потребуется? Я еще раз показал, кто в Элестии главный. Если Астриса обиделась, то обиду эту она смогла проглотить. Нам повезло, что ямщики еще не успели вернуться в Атверн. Прискакав на Булате в поместье, я реквизировал синие телеги для нужд фронта. Мужики, простите, я вчера обещал, что не буду привлекать вас к боевым действиям. Так вот, я обманул. У нас есть затруднение одно короче, без вас никак. Я терпеть не мог кого-нибудь обманывать. Обещал же, что не буду привлекать к военным операциям гражданских. Все нормально, друг Георг. Мы поможем, ответил старший из ямщиков. Доплату за риск обсудим. Мы не ради доплаты с вами идем. Да, а ради чего? Моей спины кнут уже месяц не касался. Это лучшая доплата, забираясь на козлы, сообщил ямщик. Во всем плохом есть что-то хорошее. Сами того не понимая, мы тщательно замаскировали свой отряд. Местные привыкли к снующим по дорогам острова синим телегам Баргасского экспресса. Казаков в повозках мы закидали мешками, а стражники Астрис сошли за охрану торгового каравана. Путь до Налыма занял 3 суток. На ночь мы останавливались в чистом поле, выстраивая телеги в круг и по очереди дежуря. Поход сплотил людей. Поначалу казаки относились к стражникам с осторожностью, а те отвечали пренебрежением. Но разговоры у костра, общие трапезы и, самое главное, присутствие на наших сборищах Астрис, сделало наш отряд дружнее. По утрам мы также проводили тактические занятия. Дружба – это хорошо, но пока наши бойцы не начнут слышать и понимать приказы, грош цена нам на поле боя. На занятиях наши люди показывали приличные результаты, но, когда мы прибыли к руднику, моя уверенность в наших силах испарилась, как снег под мартовским солнцем. По дороге нам уже встречались таблички, которые предупреждали, что проезд и проход по этим землям запрещен. Но Вальха нас вела тайными тропами. Она неплохо изучила эту территорию после побега. Вальха провела меня и Астрис по оврагу на холм, с вершины которого я наконец увидел печально известный Налым. «Как ты смогла бежать отсюда?» Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, дело это было непростое. Рудник, где добывали теневую сталь, находился в ущелье. С двух сторон его окружали отвесные скалы. Третья же была перекрыта частоколом из бревен 7-метровой высоты. В частоколе имелись ворота, справа и слева от которых к нему были пристроены 2 сторожевые башни, на площадках которых стояла охрана в черных доспехах. По реке, через лагерь протекает речка, ее воды используются для очистки руды. Она выходит в Аантам. «Погодите, что с рекой?» Вальха указала на участок стены, из-под которой вытекал небольшой грязный ручеек. «Что с ней не так?» – спросил Астрис. «Она была намного больше. Сейчас воды практически нет. Летом воды меньше, осенью больше, это сезонное». Не придала значения этому факту аристократка, так как ты сбежала по реке. Вода в ней ледяная, отравленная рудой. Жёлоб под стеной перекрыт заостренными кольями. Звучит опасно. Плыть было еще опаснее. Мы сделали в бараке подкоп и ночью попрыгали в реку. 40 человек прыгнуло, 10 вынесло. Мой муж погиб, остался в жёлобе навсегда. Мои соболезнования, только и смог я выговорить. Мне всегда тяжело давалось выражать скорбь по поводу погибших, а Вальха, значит, придумала для Рани другую версию гибели отца, более красочную. Не надо соболезнований, как дикая кошка прошипела Вальха, сравняем это место с землей, сожжем лагерь, снесем стены, освободим людей. Пусть пепелище этого проклятого места будет памятником моему супругу. Ничего мы жечь не будем, нам теневая сталь самим пригодится, она же ядовита. Стоп, девчонки, все будем решать по этапам, я загасил начинающийся спор, давайте думать, как внутрь попадать.